Анастасия. Да, в нынешней науке есть еще недопонимание всей важности процессов, происходящих в состоянии медитации. Ригден. Ну так, ученые пока еще и саму медитацию считают состоянием спокойного бодрствования, наблюдая в головном мозге человека с помощью доступной им на сегодняшний день техники особый частотный ритм, альфа-ритм, который больше всего выражен в затылочных отделах области рядом с эпифизом, шишковидной железой. Условно принято, что альфа-ритм соответствует ритмическим колебаниям потенциала с частотой от 8 Гц до 13 Гц, средней амплитудой 30-70 микровольт. Хотя реально в медитации этот диапазон охватывает от 7 Гц до 13 Гц. Надо также понимать, что когда человек допускает мысли и уделяет им внимание, этот ритм уменьшает амплитуду колебания, то есть слабеет, или же вовсе исчезает, и его сменяет другой ритм. Анастасия. От 7 до 13. Весьма любопытные показатели, особенно если провести некоторые сопоставления. Интересно, что 7 и 13 являются значимыми числами в мифологии многих народов. В символике тайнознания семерка указывает на седьмое измерение, важное в духовном плане для человека. В мифологии ее связывали с характеристикой идеи Вселенной, использовали в качестве главного числового обозначения в описании мирового дерева, полного состава божественных пантеонов, универсальной характеристики почти всего, что исчисляется в мифологическом космосе у различных народов мира. Занимательно, что при выполнении определенных духовных практик иногда медитирующий наблюдает процессы и явления, которые ассоциативно отражены в основе некоторых мифов. Видимо, в древности, чтобы как-то передать следующим поколениям свой духовный опыт, люди фиксировали наиболее значимые моменты через ассоциативные образы в тех же мифах, легендах, притчах, сказаниях. Ригден, ты абсолютно правильно отметила, что в определенных медитациях людям открывается, скажем так, не совсем привычное устройство этого мира. Как его объяснить тем, кто не знает о существовании процессов в невидимом мире? Только с помощью ассоциаций, понятных слушателям. В конечном счете, мифология народов мира – это попытка людей зафиксировать знания о видимых и невидимых мирах, сведения прошлого и духовный опыт человечества в понятных для последующих поколений ассоциативных формах. Анастасия, а число 13? Ведь помимо того, что оно означает полный круг силы, 12 плюс 1, так еще является особым числом, например, в той же геометрии пространства. Вы когда-то рассказывали о прямой связи геометрии с физикой в беседе о геометрии пространств Вселенной. Тогда вы упомянули о знаниях по геометрии, которые давным-давно давались людям, в том числе и о полуправильных многогранниках в трехмерном пространстве. К ним относятся так называемые сегодня 13 архимедовых тел. Вы знаете, удивительно, Мы же давно, еще будучи в школе, изучали данную тему. Как сейчас помню это определение. Полуправильные многогранники. Это многогранники, все грани которых – суть правильные многоугольники, а многогранные углы при вершинах симметричны. Но только спустя много лет я начала смотреть на эти знания после вашего рассказа совершенно по другим углом зрения, с интересом исследователя. У меня до сих пор не выходит из головы, в какой непростой, гармоничной по сакральному смыслу последовательности вы расположили тогда 13 архимедовых тел. Ведь в таком порядке наблюдаются все основные символы и знаки, а также схема общего рисунка в виде косого креста, состоящего из самих фигур, причем с пометкой 4 сущностей и центра, усовершенствование от простых пространственных форм к более сложным. Люди же располагают все эти полуправильные многогранники несколько в ином порядке, ссылаясь на упоминания о них в работах древнегреческого ученого Архимеда. Но на сегодняшний день не секрет, что открытие этих знаний только приписывается его имени. Как правило, стоит типичная для таких случаев ссылка, что доказательные труды по этому вопросу данного древнего ученого утеряны. Меня заинтересовало, а откуда он мог знать об этих 13 фигурах? Архимед был выходцем из знатной семьи, в свое время сам обучался разным наукам, в том числе и геометрии. В крупнейшем на то время культурном центре, египетском городе Александрия, находившемся тогда под владычеством греков, как известно, к тому времени уже была основана знаменитая Александрийская библиотека, Александрийский Мусион. Она являлась высшим образовательным учреждением, имела международное значение и хранила уникальные древние книги, свитки из разных стран. Известно, что Архимед впоследствии работал в ней. Я поинтересовалась в исторических источниках, где еще упоминались подобные знания о многогранниках и пространственных фигурах в те времена или в более ранние. Как вы рекомендовали, я заглянула в памятники письменности хеттов, индоевропейского народа, жившего в центральной части Малой Азии во втором тысячелетии до нашей эры. Математические знания хетты переняли от вавилонян, то есть, грубо говоря, за 15 веков до древнегреческих математиков Пифагора, Эвклида, Архимеда, людям уже были известны такие сведения, как, например, возведение числа в степень, таблицы с квадратными и кубическими корнями, формулы для вычисления площадей треугольника, трапеции, круга, объема куба, параллелепипеда, конуса, обыкновенной и усеченной пирамиды и других пространственных фигур. Действительно, все эти знания имелись у людей с глубокой древности. Судя по монументальному строительству, ими пользовались древние египтяне, шумеры, индийцы, жители Мезоамерики и другие древние народы. Я также перечитала информацию о звездчатых многогранниках, в частности, о телах Кеплера-Пуансо, о звездчатом октаэдре, который повторно открыл для современного человечества знаменитый ученый Леонардо да Винчи. Считается, что формы людям подсказывала сама природа. Но вы правы. Какие это формы? Это же действительно символы и знаки. Тот же пример треугольника, пирамиды, куба, звезды и так далее. Теперь я глубже понимаю не только принцип воздействия при помощи рабочих знаков, но почему и как использовалась та или иная символика для более точной передачи определенной медитативной техники. Сейчас у людей есть возможность расширить свои познания как в области макро, так и микрокосмоса, исследовать природу на уровне строения молекул, атомов, более тонкой организации микромира. Удивительно, все есть физика, все есть волна, фиксирующая какую-то определенную форму существования. Взять те же кристаллы льда или горного хрусталя кварца. Они часто напоминают заостренный карандаш, то есть форму шестиугольной призмы с вершиной в виде шестиугольной пирамиды. Все в материальном мире имеет определенное пространственное положение. Я как-то заинтересовалась сведениями об опытах по изучению влияния звуковой волны на мелкие частицы, в частности, на сухой песок, расположенный на поверхности колеблющейся пластинки. Поразительно, под действием вибрации песок начинает выстраиваться в различные геометрические правильные орнаменты. Причем их форма напрямую зависит от частоты звука. Уточню для тех читателей, кто об этом не знает, что такие орнаменты называют фигуры хладни по фамилии открывшего их немецкого ученого, работавшего в области экспериментальной акустики в конце XVIII – начале XIX века. Сегодня результаты его исследований используют для изучения собственных частот диафрагм телефонов, громкоговорителей, микрофонов. Ригден. Звук и геометрически правильные знаки – это уже область чистой физики, а значит, первая ласточка в области постижения человечеством тайны глобального звука – и рабочих знаков. По сути, это открытие на научной основе того, что было известно людям со времен глубокой древности и запечатлено в преданиях разных народов. Анастасия. Да, как тут не вспомнить о тех уникальных сведениях о первичном звуке, которые вы сообщили, когда рассказывали о Граале, своеобразной контрамарке в духовный мир, мир Бога. Я их зафиксировала в книге «Сенсей-4», ведь вы упоминали, что формула первичного звука состоит из определенных рабочих знаков. Их активация приводит к проявлению сверхсилы, сочетание первичного лотоса и аллата. Когда думаешь об этом с позиции уже известных знаний, например, в области физики, геометрии пространства, глобального времени, упорядоченной информации, фундаментальных информационных кирпичиков, гораздо лучше понимаешь глубину тех знаний, которые вы предоставили миру.